Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто не боится путешествовать вместе с радиотеатром фантазии программы «Серебряные нити» в ад Данте, в ад души каждого из нас. Так я сошел, покинув круг начальный, вниз во второй. Он менее, чем тот, но больших мук в нем слышен стон печальный. Здесь ждет Минос, оскалив страшный рот. Допрос и суд свершает у порога и взмахами хвоста на муку шлет. Едва душа, отпавшая от Бога, пред ним пристанет с повестью своей, он, согрешенье различая строго, обитель ада назначает ей, хвост обвивая столько раз в круг тела, насколько ей спуститься ступеней. Всегда толпа у грозного предела. Подходят души чередой на суд, промолвила, вняла и вглубь слетела. В предыдущем круге ада мы говорили об одном из способов побега от реальности, отказа от взаимодействия с ней. Мы говорили о поглощенности классикой или наукой, или искусством, которое создает мир, замкнутый сам на себе. Мир, в который человек уходит для того, чтобы перестать бороться за свою душу и души других людей. Первый круг недаром находился между толпой равнодушных и кругом тех, которые совершают другой побег от реальности. Этот побег от реальности связан с чувственностью, с сексуальностью, которую сам Данте, тем не менее, назовет любовью. И я узнал, что это круг мучений для тех, кого земная плоть звала, кто предал разум власти вожделений. И как скворцов уносят их крыла в дни холода густым и длинным строем, так эта буря кружит духов зла туда-сюда, вниз-вверх, огромным роем. Им нет надежды на смягчение мук или на миг, овеянный покоем. Как журавлиный клин летит на юг с унылой песнью в высоте надгорной, так предо мной, стеная, несся круг теней, гонимых вьюга необорной. И я сказал: «Учитель, кто они, которых так терзает воздух черный?» Он отвечал: «Вот первое, взгляни. Ее державе многие языки в минувшие покорствовали дни. Она вдалась в такой разврат великий, что вольность всем была разрешена, дабы народ не осуждал владыки. То Нинова венчанная жена, Семирамида, древняя царица. Ее земля султану отдана». И этот круг необыкновенно важен для нашей с вами сегодняшней жизни. По той простой причине, что это первый круг людей несдержанных, людей, целиком охваченных своей страстью, какой бы эта страсть ни была. И если равнодушные и замкнутые стремятся ничего не чувствовать, то несдержанный пытается отвлечься. Отвлечься от главных мыслей рода человеческого. Можно назвать людей, которые несутся вихрем в этом круге ада, еще одним словом. Это слово «люди зависимые». Наверное, главной общей чертой всех видов зависимости является готовность зависимого человека принести в жертву все аспекты своей жизни ради удовлетворения той потребности, которая ведет им. И не так важно, с какой зависимостью мы сталкиваемся. Семьи или бывшие семьи таких людей приходят к психотерапевтам и умоляют объяснить, как мог президент банка, влюбившийся в азартные игры, подделать документы и проиграть украденные им деньги. Как мог отец троих детей сесть пьяным за руль и сбить людей и детей, стоявших на автобусной остановке? Как мог студент духовной академии украсть пенсию своей бабушки, чтобы купить себе наркотики? Как мог отец четверых детей уйти к женщине, которая на 30 лет моложе его, оставив детей без средств к существованию? Я могу дальше и дальше продолжать этот список. В этом круге ада находятся люди, охваченные всепоглощающей страстью. Страстью, которая закрыла им глаза на весь остальной мир. И не так важно, оправдывает человек эту страсть словами «любовь» или нет. Главное, что он оправдывает себя этими словами, будучи поглощенным чем-то одним, не замечая людей, которые живут вокруг него, страдают и мучаются. Мы ведь все с вами знаем, влюбленность очень часто является стеной, которую человек пытается возвести между собой и миром. Вот выйду замуж за богатого, нарожаю ему детей и ни о чем думать не буду. Впрочем, это уже не только одна всепоглощающая страсть. Скорее всего, отнюдь не даром очередное чудовище, сторожащее этот круг, взмахами хвоста шлет на муку души. Хвост, как известно со времен Фрейда, в реальных человеческих снах и кошмарах является продолжением или символом детородного органа. Недаром, наверное, один-единственный раз Вергилий повторит свой пароль. Он снова скажет Минусу: «Того хотят, там, где исполнить властны, то, что хотят». Слово «хотение», «желание» останется ключевым и во втором кругу ада. «О, человек», как будто хочет сказать Данте, «ты хочешь справиться с чудовищами? Научись, наконец, управлять своими желаниями». Почему человек готов разрушить свою жизнь в угоду своей мономании, своей несдержанной зависимости, своей страсти? Очень часто ответ на этот вопрос можно найти в тех переживаниях, которые у реального человека предшествуют возникновению зависимости. Как правило, жизнь человеку кажется слишком сложной. Он чувствует себя неспособным справиться, ощущает себя неуютно в своей собственной шкуре и постоянно чувствует необходимость избавиться от этих ощущений. Это можно назвать чувством неуверенности в себе, но только базовым, внутренним. В нем главным является чувство того, что мир слишком сложен, и я не в силах его понять. И тогда некая страсть появляется как возможность упрощения мира. Вот я влюблюсь, и весь мир будет состоять из нее, и только из нее. Я буду ей служить, и эта любовь, и эта женщина будет защищать меня от мира, как щит. И я смогу больше не искать смысл собственной жизни, не действовать, не бороться, не объяснять, не развиваться. Вот какова страсть тех людей, которые оказываются во втором кругу Дантова ада. Это не просто страсть, и это не просто любовь. Это любовь, которая используется как способ бегства от мира, от всех проблем человеческой души. Эйнштейн писал когда-то: «Человек — это часть целого, называемого Вселенной, но он ощущает себя, свои мысли и чувства, как нечто совершенно отдельное». Эйнштейн считал, что это разновидность оптической иллюзии. Подлинно отдельным человеком человек может стать только тогда, когда он пытается ощутить целую Вселенную, а не только человека, который находится рядом. Сам Данте ощутил Вселенную, по которой мы с вами сейчас вместе бродим, через свою любовь к Беатриче. Но его любовь, возникшая в 9 лет, могла бы стать всеохватной, и тогда Данте был бы вынужден поместить самого себя сюда, в этот второй круг ада. Любовь может возникать только из уверенности человека в себе. Из этой же уверенности может возникать отдельность и индивидуальность. А когда любовь возникает из неуверенности в себе, пытается объяснить нам Данте, она становится зависимостью, способом бегства от реальности, хотением, которое вместо того, чтобы отворить дорогу мимо Миноса, его ужасного и сексуального, как в девичьих подростковых снах, создает. И когда мы, влюбляясь, вдруг начинаем видеть во снах чудовищ, грозно размахивающих огромными хвостами, или, конечно, каких-нибудь других, то это знак угрозы. Сюда нельзя проваливаться, как будто вопиет что-то внутри нашей с вами души. И только когда чувство становится не невротическим, а уверенным и спокойным, чудовища исчезают. Опасность не в любви, опасность в том, чтобы объявить всю свою жизнь подчиненной только этой одной богине. есть еще один признак того, что человек начал любовь из неуверенности в себе. Он становится внушаемым. Очень часто он не влюбляется, а будучи неуверенным в себе, присваивает себе образец любви, взятый из романа или из кинофильма. В досужий час читали мы однажды о Ланчелоте сладостный рассказ. Одни мы были, был беспечен каждый. Над книгой взоры встретились не раз, и мы бледнели с тайным содроганием. Но дальше повесть победила нас. Чуть мы прочли о том, как он лапзаньем прильнул к улыбке дорогого рта, тот, с кем навек я скована терзаньем, поцеловал, дрожа, мои уста. И книга стала нашим Голиотом. Никто из нас не дочитал листа. Дух говорил, томимый страшным гнетом, другой рыдал, и мука их сердец мое чело покрыла смертным потом. И я упал, как падает мертвец. Посмотрите, автора книги, которая стала нашим галеотом, кораблем, с помощью которого люди двигались по жизни, нету рядом. Он не виновен в том, что написал хорошую книжку о любви. Виноваты души двух любовников. Они виноваты тем, что приняли любовь за всю существующую реальность, забыв о том, что существуют страдания других людей, Вселенная, Бог, разум, творчество. И снова можно перечислять до бесконечности. Пользуясь словами Эйнштейна, они забыли о том, что кроме них еще есть целая живая Вселенная, которую они должны познать, и сочли простую романтическую историю кумиром, последней и окончательной истинной о жизни. Вот за что наказаны любовники. Уже в наши дни, в середине 20 века, Жан-Поль Сартр в пьесе, которая называется «За закрытыми дверями», он выводит на сцену ад в современном понимании этого слова. Если при жизни наше существование определяют другие, их безжалостный взгляд, подмечающий любой изъян, любой стыд, мы все же можем тешить себя иллюзией, что другие не видят, каковы мы на самом деле. Но в Сартровом аду, а это гостиничная комната, в которой постоянно включен свет, а дверь заперта, где навеки обречены пребывать вместе три человека, никогда до этого друг друга не видевшие. В этом гостиничном номере от глаз других не скрыться, и жизнь превращается в сплошное презрение, которое одни выражают другим. И один из персонажей вопиет: «Откройте, откройте! Я согласен на все, на испанский сапог, клещ, расплавленный свинец, тиски, удавку, на все, что жжет и дерет. Я хочу мучиться по-настоящему. На кой черт жаровня? Ад — это другие». И это действительно самое страшное и незаметное, на первый взгляд, тайна Дантова ада. Но по мере того, как мы будем погружаться в ад, обратите внимание на эту простую и все время существующую мысль. И все-таки и Данте, и Вергилий, наблюдая их бесконечный полет, который как будто создает ад Жана Поля Сартра. Правда? Ведь история про ад Сартра как будто целиком взята из второго круга. Это люди, которые навечно остаются лицом к лицу друг с другом, и нету больше никакой реальности, кроме этого лица и тела другого человека, его запаха, его страдания. Не с кем больше говорить, и можно только выслушивать бесконечную цепочку обид друг на друга. Я рассказывал про Сартра, а вы наверняка услышали историю любой супружеской пары. Да-да, совершенно верно. Все мы грешны в своем унылом супружестве. И грешны мы только потому, что, пытаясь ограничиться только друг другом, мы неминуемо обрекаем себя на ад друг друга. Супружество сохраняется только тогда, когда оно является дорогой в две вселенные. Представляете, вместо одной вселенной души целых две. И это так сложно, дать возможность другому раскрыться, что-то творить, ограничив при этом себя, и попробовать раскрыть свою вселенную через другого, как Данте сделал это через Беатриче. Это целая наука, но мы с вами в изнанке, в аду. Может быть, стоит все-таки с чего-то начать бороться с несдержанностью наших хотений, наших желаний и чувств, с этой попыткой какого-то одного чувства захватить, погрузить в себя всю нашу вселенную. Давайте попробуем сделать еще одно простое, может быть, не очень простое упражнение, которое позволит нам покинуть второй круг ада. На самом деле, вы можете называть его простейшей буддистской медитацией. Похожее упражнение есть в психосинтезе Ацджоли. Суть этого упражнения заключается в одной простой вещи. Для того, чтобы научиться справляться с собственными чувствами, для начала их надо научиться просто замечать. Вы попробуйте внимательно послушать то, что я буду говорить. А потом вот ту пару дней, которая пройдет до следующей передачи, попробуйте выполнять описанное хотя бы в течение 3-5 минут. Любые самые разные моменты дня. Для этого упражнения даже не нужна наша привычная свеча. Устройтесь поудобнее в кресле и закройте глаза. Просто чуть-чуть расслабьтесь. А теперь попробуйте ощутить то, что вы чувствуете, и произнести вслух это ощущение, называя его. Ну, например, вы можете заметить, что ваши глаза устали. Скажите мысленно или вслух, только отчетливо: я замечаю, что мои глаза устали. Дальше за закрытыми глазами вы можете, ну, например, отметить звук машины, которая пытается завестись у подъезда. Скажите себе мысленно: я замечаю звук машины. Употребление слова «я замечаю» – это один из буддистских паролей, направленных на наше чудовище. Это простейший способ сосредоточиться на сознании. Ключ упражнения заключается в том, чтобы учесть все, что вы заметили. Например, если вы испугались сложности задания и не отмечаете решительно ничего, так и скажите себе: «Я не замечаю ничего». Если вы заметили, что вы потихонечку впадаете в транс и не делаете упражнения, отметьте это тоже и произнесите: «Я замечаю, что отключаюсь». Маленькое чудо этого упражнения заключается в том, что его невозможно выполнять неправильно. Если вдруг среди ваших замечаний вы вдруг заметили какое-то негативное внутреннее суждение или настроение, просто называете его, как и все другие переживания. Ну, например, я замечаю, что я раздражен. Я замечаю, что от гнева у меня все дрожит внутри. Ничего не нужно с этим гневом делать, с раздражением тоже. Не нужно пытаться убрать головную боль. Просто скажите: я замечаю, что у меня начинает болеть голова. Если вдруг ваш внутренний голос неожиданно скажет: ты не сможешь сделать этого упражнения, или ты делаешь его неправильно, или ты никогда не сможешь сделать такое, просто скажите себе: я замечаю, что мой внутренний голос произнес: ты никогда не сможешь сделать это упражнение. Что дают эти простые действия? Вы принимаете внутреннее решение не ввязываться в некие ненужные вам психологические модели, в паттерны поведения. Вы не участвуете в них, а как бы внимательно прислушиваетесь. Ну, например, фраза «я замечаю, что мне смертельно хочется пива» почти автоматически означает, что вы отстраняетесь от этого действия. Точно так же, как фраза «я замечаю, что мне смертельно хочется секса с Дашей» отстраняет меня от секса с Дашей. В сущности, именно такие инструкции будет давать Вергилий Данте по мере спуска в ад. Наблюдай происходящее, называй его и иди себе спокойно дальше. Это первый шажок к тому, чтобы не вовлекаться в адские паттерны поведения. Спасибо вам за смелость нашего совместного путешествия. Спокойной ночи. L'amour, le fait, ne le veut, ne le veut, ne le prend. Ogni maschio è tentatore, un diabolico lacché. Non è femmina in amore che non sia alla sua mercè. E conduce la schermaglia con astuta abilità, indi poscia da battaglia e da lor vincitor sarà. Il mio corpo a te s'arrende, di desio s'accende, c'è chi dà e chi prende, io ti voglio tutto. Ogni maschio è tentatore, un diabolico lacché. Ah, l'amore io lo sento come un nutrimento, come un turbamento che consuma e non sazia mai.